Уайльд собрал немного книг. Красивые издания классиков с широкими полями в старинных переплетах. По вечерам, когда старый том заканчивал отбивать 101 удар старым своим сердцем, и когда запирали все ворота, товарищи сходились у него пить пунш, коньяк с содовой и курить сигары. Их было всего несколько. Говорили об искусстве, лекции по которому читал вдохновенный Рёскин. Два раза в неделю этот английский Платон говорил об итальянском искусстве в своем музее среди колонн, расцветавших английским вереском. Задолго до лекции зал бывал полон, издалека наезжало множество посторонних, особенно женщин. Слушатели сидели на окнах и низких шкафчиках, из затолпившихся у входа нельзя было закрыть дверь. Профессора встречали рукоплесканиями. Он появлялся в обществе нескольких ближайших учеников, непомерно высокий, в длинной черной тоге, которую сразу же сбрасывал и оставался в обычном синем костюме. Молчаливым поклоном и взглядом удивительно светлых голубых глаз он усмирял собравшихся. Затем раскладывал на кафедре минералы, монеты, рисунки, которые собирался показывать, и, наконец, из шелеста рукописных страниц начинали исходить тщательно отделанные фразы, произносимые лектором слегка нараспев, с опущенными глазами и сопровождаемые скупыми и однообразными жестами. Продолжалось это недолго. Постепенно Рёскин забывал о своих листках, которые еще минуту назад переворачивал тревожными пальцами. Взгляд его пробегал по глазам слушателей, голос набирал силу, и вся сдержанность жестов исчезала. Он подражал полету птицы, колыханию деревьев во время бури, руками чертил зигзаги молний. Его светлое, гладкое, почти без морщин лицо загоралось румянцем. От растрепавшихся длинных густых волос и черной бороды веяло буйной силой, словно от человека лесов и гор. В этом экстазе мысль его преодолевала множество ухабов и неожиданных поворотов. Возникал тот же волшебный лабиринт, что и в его книгах. Идеи, образы, неожиданные сравнения переворачивали весь мир, живой и мертвый. Слова росли, как растет на склоне утеса дерево, не способное определить направление своих ветвей, ибо это совершают ветры и потоки по своей необузданной фантазии. В пламенных видениях развертывался златотканый хоровод флорентийского искусства. Сладостные имена Чимабуэ, Джотто, Брунеллески, Кверча, Гиберти, Анжелико, Боттичелли слетали с изящно очерченных уст, как лоскутки итальянского неба. Каждый день кто-нибудь иной был величайшим художником всех времен. Под веяниями этого энтузиазма мельчайшая искра Божья превращалась в пожар духа. Рёскин сражался за веру, у которой никогда не было ни крестоносцев, ни мучеников, за веру и красоту. Красота становилась настолько вездесущей, что даже уличная грязь рассыпалась алмазами, сапфирами, рубинами. Вне дома, впрочем, совершались и другие дела. В дождь и холод поздней осени Рёскин проповедовал Евангелие труда. Под его надзором ученики мастили дорогу вблизи Хинкси. Ничто так не развивает честность, терпение и прямоту характера, как неустанная борьба с упорным и неподатливым материалом, повторял он над каждой груженной камнями тачкой. Никогда еще при подобной работе не ломали столько лопат, и Рёскину пришлось признать, что эта улица — одна из худших во всем королевстве. После работы он потчевал учеников завтраком. «Вот я нахожусь здесь, — говорил он, — и хочу преобразить мир. Следовало бы, однако, начать с себя. Я хочу свершить труд святого Бенедикта. и мне надо бы самому быть святым. А я живу среди персидских ковров и картин Тициана и пью чай, сколько мне угодно. Не только чай был превосходен, но и чашки отличались красотой. В своей изысканно обставленной квартире Рёскин был совсем другим, чем на кафедре. В его чуть застенчивых глазах светился насмешливый огонек. «Если бы вы когда-нибудь прочитали хоть десяток моих стихотворений внимательно, вы бы поняли, что я не больше думаю о мистере Дизраэле и о мистере Гладстоне, чем о паре старых сапог». Это было сказано для любителей толковать о политике. В его присутствии забывали обо всем, что так или иначе не относилось к красоте. Рёскин говорил о тайнах драгоценных камней, о клубящихся весенних облаках, о жизни деревьев, цветов, трав. Говорил со страстной любовью, которая без малейшего усилия переносилась от полей и садов к расписанным холстам, смешивая дела рук человеческих и творения природы в едином преклонении. Когда же наступала пора расстаться, он провожал своих гостей чуть влажным взглядом и, стоя на пороге, кричал: «Да-да, для меня камни всегда были хлебом!» Или «Безумие не видеть красоты в ласточке и воображать ее себе в облике Серафима!» Уайльд, думавший о серафимах, искал в воздухе ласточек. Но их не было среди осеннего тумана. А когда они вернулись, уже не было Рёскина. Оскар находился возле него слишком мало, чтобы вполне его понять. Евангелическое милосердие Рёскина нагоняло на него скуку. «Не говорите мне о страданиях бедняков. Они неизбежны. Говорите о страданиях гениев, и я буду плакать кровавыми слезами». Встретив нищего в старом сюртуке и неимоверных размеров цилиндре, Уайльд повел его к портному и заказал ему нищенский наряд в духе лучших полотен старых мастеров. Рёскин, разумеется, не стал бы заниматься совершенствованием лохмотьев бедняка, но позаботился бы о его пустом желудке. Впрочем, этот жест балованного барича также был свидетельством влияния Рёскина. Уайльд заимствовал у него преклонение перед красотой, любовь к искусству, столь исключительную и восторженную, что неописуемый ужас охватил его при словах учителя: «Лучше пусть погибнут все картины во всем мире, чем чтобы ласточки перестали лепить гнезда». Бесспорно, уютные сады и нарядные парки Оксфорда пробудили его душу настолько, что он поддался очарованию поэзии. Вордсворта, и сам впоследствии ее иногда продолжал, но, в конце концов, от связи с природой осталось у него не больше, чем цветок в бутоньерке, да слегка однообразный растительный орнамент его произведений, пахнущих комнатной флорой. Каникулы Оскар проводил в Италии. Уезжая, он не уносил отечество на подошвах. Уже тогда жила в нем глухая неприязнь к Англии, отчего воздух за границей всегда был ему приятней. Милан, Турин, Флоренция, Падуя, Верона, Венеция, Равенна, Рим являлись взору, подобно девам золотой лестницы Байрон Джонса, в наморщенных ветром туниках, в венках из листьев, обрамляющих лучистые, как весенние облака, головы. В галереях, музеях, дворцах он обретал все свои грезы. В нефах древних базилик, где блещет почерневшее золото мозаик, у алтарей, цветущих лучами свеч, средь леса витых колонн дышали чары католической церкви. С той поры Оскар так и не освободился от ее обаяния, особенно из-за присущего ей тяготения к чувственной рельефности духовного, к воплощению духа в великолепном и незаменимом множестве предметов, лиц, событий, которыми обросло это вероисповедание, столь отличное от пуританства. Таинство ежедневного жертвоприношения, поистине более страшного, чем все жертвоприношения древности, волновало его своим великолепным презрением к свидетельству наших чувств, а также первобытной простотой своих элементов и вечным пафосом человеческой трагедии, которую оно стремится символизировать.